Прежние заказы Федерального министерства финансов были давно выполнены, соответствующие расчеты произведены. Когда несколько недель спустя Халк и Термер снова оказываются на монетном дворе в Карлсруэ, Отто вручает своему куратору 14 недостающих по списку монет по их номинальной стоимости за 13,86 марок. Неужели эксперт, к тому же нумизмат в узкой области коллекционирования монет, выпускаемых ФРГ, действительно не представлял реальную ценность купленных им монет? Так утверждает Хаак, но в его же отделе имелся каталог «Егер». Хаак этого не отрицает, но говорит, что он использовался только для получения справок о том, сколько было выпущено тех или иных монет. Где нет доказательств, там лучший прокурор не сможет опровергнуть наигранную неосведомленность. Среди монет, приобретенных Хааком за 13 марок 86 пфенингов, была уже упомянутая «двушка», а также монета в 50 пфенингов, выпускавшаяся в 1950 году, на которой выгравирована надпись «Банк германских земель». Эти монеты в кругах коллекционеров оценивались в 1800 и 340 марок соответственно. По словам Хаака, Отто утверждал, что эти монеты остались от выполненного заказа Музея денег Федерального банка. Снова большой вопросительный знак. Что это за остатки? Термеру тоже досталось по одному экземпляру обеих раритетных монет. Он вручил их со словами: «Господин Термер, вот две монеты, они весьма редкие. Я хотел бы их подарить вам на память». Ответом Термера была вымученная улыбка и крепкое рукопожатие. Он принял подарок для того, чтобы, вернувшись домой, забросить монеты в какую-нибудь коробку из-под обуви. Термер не был коллекционером. Хауку с большим трудом удалось избежать обвинений в подстрекательстве к изготовлению фальшивых монет. До создания в Бад-Хомбурге в 1968 году специализированной организации, занимающейся рассылкой монет для коллекционеров, четыре предприятия ФРГ, где чеканились монеты, могли самостоятельно производить рассылку и расчеты по согласованию с Федеральным банком. Таким образом, некоторые экземпляры ранее изготовленных монет могли действительно находиться на манипуляции чиновника, занимавшего высокий пост, эксперта и собирателя западно-германских монет, который, как следовало из его заявлений, оказывается, не имел никакого представления о том, что он собирал. Директор Отт поручил Фетцнеру довести желанные монеты до зеркального блеска. Это свидетельствовало, как бы странно ни звучало, о незнании директором коллекционных образцов монет. Зеркальный блеск появился на западно-германских монетах лишь с 1952 года. Строго говоря, указанный факт в суде мог быть истолкован в пользу Отто. Основной аргумент обвиняемых и их адвокатов состоял в том, что за каждую из дочеканенных раритетных монет, которые формально находились в обращении, из оборота изымалась и пускалась в переплав нормальная монета. Сумма денег, находившихся в обращении, оставалась неизменной. Таким образом, ни о каком фальшивомонетничестве, предусмотренном параграфом 146, не может быть и речи. После этого суд обратился к конкретным обстоятельствам дела. В 1968 году директор Отт распорядился отчеканить для Музея денег Федерального банка в зеркальном исполнении по 20 экземпляров каждого вида монет, изготовленных до этого времени в Карлсруэ. Хайлингу он объяснил, что соответствующий заказ был выдан Федеральным министерством финансов, правда, в устной форме. Хайлинг в суде утверждал, что выразил сомнения относительно подобных действий, но Отт уверил его, что письменный заказ последует позже. Подобный заказ так никогда и не дошел до Стефани Штрассе 28. К тому же все вызванные в суд представители Федерального банка, в том числе и заведующие Музеем денег, решительно отрицали, что когда-либо выдавали такой заказ. Так возникла очень сомнительная ситуация, которая не была выяснена до конца и позволила создать картонную коробку с ее таинственным содержимым. Упомянутый заказ охватывал 73 типа монет. Его общая номинальная стоимость составляла 2020 марок. Так как не все необходимые для дела штампы сохранились, был приглашен юный практикант, который должен был восполнить недостающие. Молодой человек, ко всеобщему удовлетворению, справился с порученным делом.